Вечером к нам на помощь пришел Женя, но когда наступил срок передачи последних известий по радио, мы прекратили работу и вернулись в палатку. Давно уже не слушали родной Москвы. Я зажег примус, обогрел палатку и одновременно приготовил чай. Так мы, сидя за чаем, слушали московские новости. Проснулся даже Петр Петрович, который после двухсуточной вахты лег спать только полтора часа назад. К нашему удивлению, Петрович, прослушав новости, опять ушел к лебедке заканчивать глубоководную станцию. Погода у нас по-прежнему хорошая, морозная и ясная, в палатке холодно, минус 4 градуса. Отбывая ко сну, нельзя забывать о многих элементарных правилах. Если разделся, мгновенно зарезай в мешок, иначе от холода пропадет весь сон, и долго продрогши будешь ворочаться сбоку на бок. Лучше свернуться по-детски, калачиком. Гораздо быстрее согреешься. Перед сном заметил, что давление барометра падает. Стало быть, погода портится. Ночью я выходил из палатки и убедился, что барометр предупреждал правильно. Лагерь уже окутан туманом. Сейчас нам нужен небольшой ветерок, чтобы заработал ветряк. Надо зарядить аккумуляторы, потому что они ослабли. И мы не можем послать даже коротенькие радиограммы своим близким людям. Экономим каждое слово. Два дня мы собираемся послать хотя бы маленькую корреспонденцию в «Правду» о нашей жизни и работе, но все откладываем, так как в аккумуляторах мало энергии. Ее едва хватает для передачи метеорологических сводок на остров Рудольфа. Четвертые сутки Теодорыч ждет ветра. Вообще в сентябре почти все время стоит штилевая погода. Но удерживаются, или вернее уже начались, легкие морозы, мы переходим на зимнее положение. Даже водрузили палатку над прорубью Шершовы, как мы прозвали место, где Петр Петрович берет глубоководные станции. Эта палатка позволяет ему вести свои серые, холодные научные дела в сравнительно удовлетворительных условиях. 5 сентября. Женя определил координаты. Льдина находится на широте 86 градусов 35 минут. Мы с Эрнстом продолжали лепить стены кухни. На помощь нам вскоре пришел и Женя. Довольно быстро, закончив кладку стен, мы начали выравнивать их. Я часто думаю о том, как удачно используем наших главных противников — снег, воду и мороз. Ставим ребром два щита и засыпаем мокрым снегом. Через 6 часов это уже сплошная звенящая ледяная стена. Я осматриваю результаты наших архитектурных трудов. Мы возвели роскошную вместительную кухню. В ближайшие дни начнем утеплять жилую палатку, натянем на нее покрышки из гагачьего пуха. Потом мы соединим палатку с ледяной пристройкой общей крышей и будем торжественно отмечать открытие зимнего сезона на станции «Северный полюс». Сутки за сутками тянутся почти сплошные сумерки. Солнце ходит уже низко над горизонтом, от торосов падают длинные синие тени. Скоро, совсем скоро полярная ночь. Прощай, дорогое солнышко, теперь мы тебя долго не увидим. Укрепили ветряк, жилую палатку и радиомачту. Теодорыч ушел варить обед, а я сел писать корреспонденцию в «Правду». Петр Петрович закончил полную серию вертушечных наблюдений, 2 часа отдыхал и снова направился к лебедке. Я вышел из палатки вместе с Петровичем и немного проводил его, потом решил заняться выравниванием стен ледяной кухни. Снова мы вспоминаем о сушильной проблеме. Все чаще она дает о себе знать. Очень неприятно, когда мокрая одежда превращается в лед. Ходишь по лагерю уже не в меховом, а в ледяном костюме. Приходится возвращаться в палатку, разводить примус, и тогда с рубашки и малицы текут потоки воды. Все чаще не могу послать радиограмму жене в Кисловодск. Мы продолжаем жестко экономить энергию аккумуляторов. Нынче пришлось даже воспользоваться так называемым «солдат-мотором» — велосипедным двигателем для радиостанции. Мы вынуждены это делать, так как ветра нет, а аккумуляторы окончательно утратили свои последние силы. С помощью такого солдат-мотора